В будни острог запирался рано, как только наступала ночь. В рождественский праздник сделано было исключение. Не запирали до самой вечерней зари. Эта льгота давалась, собственно, для театра. В продолжение праздника обыкновенно каждый день перед вечером посылали из острога с покорнейшей просьбой к караульному офицеру позволить театр и не запирать подольше острога, прибавляя, что и вчера был театр, и долго не запирался, а беспорядков никаких не было. Караульный офицер рассуждал так. Беспорядков действительно вчера не было. А уж как сами слово дают, что не будет и сегодня, значит, сами за собой будут смотреть, а это всего крепче. К тому же не позволь представление, так, пожалуй, кто их знает, народ каторжный, нарочно что-нибудь напакостит со зла и караульных подведут. Наконец и то, в карауле стоять скучно, а тут театр, да не просто солдатский, а арестантский. А арестанты — народ любопытный, весело будет посмотреть. А посмотреть караульный офицер всегда вправе. Приедет дежурный. Где караульный офицер? Пошел во строк арестантов считать, казармы запирать. Ответ прямой и оправдание прямое. Таким образом, караульные офицеры каждый вечер в продолжении всего праздника позволяли театр и не запирали казарм вплоть до вечерней зари. Арестанты и прежде знали, что от караула не будет препятствия, и были покойны. Часу в седьмом пришел за мной Петров, и мы вместе отправились на представление. Из нашей казармы отправились почти все, кроме черниговского старовера и поляков. Поляки только в самое последнее представление, 4 января, решились побывать в театре. И то после многих уверений, что там и хорошо, и весело, и безопасно. Брезгливость поляков немало не раздражала каторжных, а встречены они были 4 января очень вежливо. Их даже пропустили на лучшие места. Что же касается до черкесов и в особенности Исаева Меча, то для них наш театр был истинным наслаждением. Исай Фомич каждый раз давал по 3 копейки, а в последний раз положил на тарелку 10 копеек, и блаженство изображалось на лице его. Актеры положили сбирать с присутствующих, кто сколько даст, на расходы по театру и на свое собственное подкрепление. Петров уверял, что меня пустят на одно из первых мест, как бы ни был набит битком театр, на том основании, что я, как богаче других, вероятно, и больше дам, а к тому же и толку больше ихнего знаю. Так и случилось.